всеобщий турнир. Феи и фейри – большие любители разнообразных конкурсов и турниров. Небольшие соревнования проводятся постоянно, часто и по командным играм тоже. Игры фей похожи на наши, человеческие. Только не стоит забывать, что участники умеют летать, а это добавляет дополнительные правила и особенности. Кстати, феи довольно редко делят команды на мужские и женские. Есть у феечек и собственные виды спорта, вроде воздушного маневрирования или магических головоломок. Феи ночи соревнуются в гонках на кроватях, а феи животных — в скачках, только особенных. Каждая участница ездит на своем звере и пытается перехватить флажок у остальных соперников. Раз в несколько лет все кланы съезжаются в Сумеречную долину на всеобщий турнир по всем видам спорта, которые только у них существуют. Это очень интересное и страшно беспокойное время. Феечки и фейри слетаются со всей страны фей, а те, кто не может отправиться в Сумеречную долину, прилипают к экранам феефонов, наблюдают трансляции и болеют за спортсменов. Однажды на таком всеобщем турнире произошло нечто неожиданное. Турнир проходил почти так же, как и всегда. Сумеречные владыки вместе с сестричками-полуденницей и полуношницей определяли порядок и тип соревнований. Они объявляли решение жюри и сообщали спортсменам о поддержке зрителей, ведь тем некогда было проверять свои рейтинги в приложении на феефонах. «Решение магических головоломок», — объявило очередное соревнование «Лунный лучик». «Помните, запрещено использовать любую клановую магию». Феи разных кланов собрались на площадке, расчерченной магическими символами. Вокруг них лежали предметы — птичьи перья, драконья чешуя, кристаллы, драгоценные камни. Нужно было распределить их так, чтобы символы вокруг них засветились. После этого условия менялись, и все начиналось сначала. Побеждал тот, кто набирал наибольшее количество правильных комбинаций. «Это несправедливо!» — возмущался ковальник и другие феи науки и изобретений. «Мы хуже разбираемся в магии!» «Правила одинаковы для всех», — ответила ему лунный лучик. «Если ваш клан не хочет участвовать, можете выйти из турнира». Феи науки не отказались, но они действительно сильно отставали от других. За призовые места сражались Мора из клана фей таинственных явлений, Рассвет из клана фей утренней зари и феечка детства Санейша. Полчаса спустя остальные участники просто стояли и наблюдали за тем, как трое лидеров стараются набрать наибольшее количество правильных решений. Наконец прозвучал гонг, означающий окончание соревнования. «Жюри подсчитывает правильные решения», — сказал солнечный свет. «И с 25 решенными задачами побеждает Мора из клана фей таинственных событий». Мора принимала заслуженные аплодисменты и раскланивалась перед публикой. Тем временем полуденница и полуношница комментировали стрельбу из лука и метание снарядов, соревнования по которым шли одновременно. «Ландыш и Восход идут плечом к плечу по количеству выбитых мишеней», — говорила полуношница. «Вот это да! Однако вполне ожидаемо. Ведь все знают, что феи утра уступают клану живого мира, разве что в стрельбе из лука. Но кто знает, как все сложится в этот раз». Полуденница же смеялась над тем, как в метании снарядов перевозбужденные феи огня умудрились поджечь спортивный инвентарь. «Ха-ха! Правда, это не так уж весело. Ведь пришлось мешаться дельфине и ее магическим браслетом, чтобы потушить огонь. Тем не менее, соревнование продолжается. Кто же дальше всех метнет снаряд? Будут ли это феи живого мира, феи огня или феи воды? Чуть позже она и полуношница уже вместе поздравляли Искру и Ландыша. Искра победила в метании снарядов, а Ландыш — в стрельбе из лука. Участники собрались перед трибунами, на огромных экранах высвечивались баллы по всем соревнованиям. Финал многоборья страны фей выходят Ландыш из клана фей живого мира, Искра из клана фей огня и вулканов и Мора из клана фей таинственных событий и явлений, объявил солнечный свет. Представители их кланов согласились отдать спортсменам накопленные баллы, продолжила лунный лучик. Теперь тройка лидеров определилась, но у нас ничья. Количество баллов одинаковое у всех троих. Мора, Искра и Ландыш, прищурившись, смотрели друг на друга. Все феи более-менее дружны или хотя бы стараются оставаться вежливыми. Но когда на кону победа во всеобщем турнире, напряжение растет. «Окончательное соревнование определит победителя», объявил солнечный свет. «И раз вы из разных кланов, и ваши способности разные», продолжила лунный лучик. «Мы подобрали такое соревнование, которое подойдет всем. Бег и полет с препятствиями», проговорили они хором. Дальше вступили полуденница с полуношницей. Они стали описывать трассу, прохождение которой определит победителя во всеобщем турнире. «По пути будут расположены кольца, через которые нужно пролететь, и флажки. Их необходимо сорвать». «Жюри станет оценивать не только скорость и время прохождения трассы, но и качество вашего полета. Красота и изящество имеют значение». «Ха, это точно к нашему клану», — сказала Мора, которая даже в спортивном костюме выглядела стильно. «Феи таинственных событий по изяществу обходят всех. Уверена, жюри выставит нам самые высокие баллы». «Вот с этим готов поспорить», — живо отозвался Ландыш. «Цветочные феи тоже весьма красивы. Лично ты всегда обращаешься к незабудке, когда тебе нужно пошить платье». «И что с того?» — склонила голову к плечу Мора. «Ведь идею платья придумываю я, а она лишь исполняет, и ты явно не изящнее меня». «Но я смогу пролететь в препятствие так, как не получится у тебя», — продолжал спорить Ландыш. «Ой, да ладно! Тот, кто прилетит быстрее всех и победит», — закатила глаза Искра. «О чем тут думать-то? Это точно буду я, ведь я быстрее вас, и мои крылья самые сильные». «Ха! Мечтай дальше», — съязвила Мора. «С чего ты вообще решила, будто твои крылья самые сильные? Крылья как крылья». «Да-да, Искра, не думаю, что ты сможешь даже прилететь первой и пройти все препятствия так, чтобы их не сжечь», — усмехнулся Ландыш. Искра в отместку на эти слова пустила огонек с крыльев прямо перед Ландышем, и тот инстинктивно отступил на шаг назад. «Известно, что когда вспыльчивые феи увлекаются, даже дружеская перепалка может стать причиной для громкого спора. Но сейчас перепалку прекратили. Полуденница заметила происходящее, и они с сестрой подлетели к спортсменам и развели их в разные стороны. Решающее соревнование турнира должно было вот-вот начаться. Вдруг на старте случилось неожиданное. Прямо из воздуха появились феи в летящих легких одеяниях. Со стороны зрителей раздались восторженные и удивленные вздохи. «Это же феи воздуха!» «Точно они? Ну да, воздушный клан!» «Феи воздуха решили прилететь на всеобщий турнир?» «Что это означает? Они пришли занять место на трибуне?» «Да что уже тут смотреть? Турнир почти закончился». Феерий-ветерок легко опустился перед сумеречными владыками. «Наш клан хочет поучаствовать в соревнованиях», — заявил он. «Уже поздно!» — крикнула Искра. «Вы должны были участвовать во всех, как остальные кланы!» Солнечный свет прокашлялся. Вообще-то, нигде в правилах не указано, что феи какого-либо клана обязаны участвовать во всех соревнованиях. Сказал он. Именно так. Поддержала лунный лучик. Всеобщий турнир призван показать таланты всех желающих фей и фейри. Потому любой может участвовать в тех соревнованиях, к которым готов. А какие соревнования есть? Спросил ветерок. Финальное. Бег и полет с препятствиями. Охотно сказала лунный лучик. Оно последнее и определит, кто победит во всеобщем турнире. Нам подходит. Или я не прав? Ветерок оглянулся на других фей воздуха, но те зашумели, словно далекая буря. Подходит! Подходит! Более чем подходит! Ура! Развлечемся! Феи заняли свои места на старте, прозвучал свисток, и они сорвались в гонку. Трасса оказалась длинной. На пути попадались и магические ловушки, вроде ям, над которыми висело защитное поле. Для феи не оббегать препятствия, а перелететь через него — обычное дело. Только поле на секунду лишало крылья волшебных сил, и феечки падали вниз. Приходилось выбираться, терять время и баллы за красивое прохождение. Флажки тоже нужно было подхватывать быстрее соперников и нести с собой. На спортивном костюме Моры не было ни пояса, ни карманов. Ей оказалось некуда положить флажки, поэтому она несла их в руках, и они немного мешали ей двигаться. Кроме того, ноша явно влияла на изящество, которым фея таинственных событий так хвалилась перед другими участниками. В воздухе надо было кружить восьмерками и проскальзывать через кольца. Некоторые из них широкие, другие же настолько узкие, что приходилось плотно прижимать крылья к туловищу, чтобы как-то в них проскользнуть. «Как ты собираешься лететь с твоими-то неповоротливыми крыльями?» — говорила Мора, обращаясь к искре, что подбиралась снизу. «И не сжигать все на своем пути». «За собой следи! У тебя скоро флажки из рук посыплются! Держи их крепче!» Мора едва не пропустила особо узкое кольцо и чуть не пролетела мимо. Самым же неприятным оказалось то, как легко феи воздуха мчались по трассе. Им не составляло никакого труда бежать, еле касаясь подошвами земли, лететь, выписывая в воздухе удивительные кульбиты, каким-то чудом пролетать сквозь ловушки так, словно их и не было вовсе. Дело в том, что феи воздуха — самый везучий клан из всех. Известно, что если дать его представителям пару игральных кубиков, то на них всегда будут выпадать сплошные шестерки. Поэтому неудивительно, что там, где пролетел ветерок и не побеспокоил ни листика, ландыш попал в очередное охранное заклинание. Теперь его удерживала на месте полупрозрачная паутина, из которой ему было не вырваться. Так происходило снова и снова. Ямы и препятствия, флажки и кольца. Везде феи воздуха справлялись легко, а Море, ландышу и искре оставалось только упорно лететь с ними и надеяться, что жюри оценит их старания. К концу трассы все очень сильно устали, кроме фей воздуха. «Неужели это все?» — удивлялся ветерок. «Мы ведь только начали развлекаться, а тут конец трассы. Как-то даже обидно, знаете». Солнечный свет прокашлялся, и ветерок замолчал. Остальные феи воздуха не стояли на месте, а порхали вокруг, наполняя стадион голосами и смехом. «По результатам соревнования и оценкам жюри...» начала полуденница. «Победа присуждается...» подхватила полуношница. «Клану феи воздуха!» Хором закончили они, а потом взглянули друг на друга в полном недоумении, словно и сами не ожидали этих слов. «Хорошо», — после минутки тишины заговорила Мора. «В маневрировании победили феи воздуха, а во всеобщем турнире мы собрались здесь ради него. Это все», — ответила ей полуношница. «Спортсмены клана феи воздуха настолько успешно прошли все препятствия, что в общем зачете получили больше баллов, чем остальные участники всеобщего турнира. Что? Возмутились втроем Мора, Искра и Ландыш. В ответ трибуны наполнились возмущенными криками. Феи вскакивали со своих мест и размахивали крыльями от злости и недовольства. Те, кто смотрел турнир на феефонах, уже негодовали в чатах, ведь это же немыслимо. «Объясните, как жюри считали баллы?» — спросила Искра. «Прохождение каждого препятствия — 100 возможных баллов. Воздушные феи прошли все на 100 из 100!» — стала объяснять полуденница. «Да вы все с ума сошли или что? Как такое может быть?» С крыльев Моры уже капали чернильные пятна, ведь когда фея таинственных событий испытывает яркие эмоции, то вокруг происходят необычные явления. «Это просто подлость!» — бушевала Искра. Ее крылья разгорелись так ярко, что напоминали пылающий костер. «Мы участвуем во всех соревнованиях. Мы стараемся, как можем. Но какие-то феи могут заявиться на самое последнее соревнование, пройти идеально все препятствия и победить?» «Да, это просто несправедливо», — кивал Ландыш. «Не только по отношению к нам, но и ко всему всеобщему турниру. Какой в нем смысл, если можно прилететь под самый конец и выхватить победу? Просто так?» Мора ничего не говорила. Просто с вызовом смотрела на жюри и ведущих конкурса. По недовольному виду феи таинственных событий и тому, как словно бы наползает со всех сторон туман, становилось понятно. «Добра не жди, ведь темная фея в ярости». «Друзья, мы не хотим ссор», — поднял руки ветерок. «Мы не собирались отнимать победу, просто хотели поразвлечься. Потому мы отказываемся от призовых мест». Феи воздуха раскланялись и улетели. От них остались только кружащаяся пыль да листья. «Что ж...» После долгой паузы заговорил солнечный свет. «Если клан фей воздуха добровольно отказался от участия и победы, то остается открытым вопрос. Кто же победил? Искра, Ландыш или Мора?» Подхватила речь лунный лучик. «Знаете, мне кажется, что это не важно», — пожала плечами Искра. «В смысле, это было неприятно, когда победа осталась за феями воздуха. Но раз не за ними...» Ландыш согласился. «Точно, точно», — сказал он. «Если не феи воздуха победили, то мне совершенно все равно, кто первый». Они вместе посмотрели на Мору, та тяжело вздохнула и произнесла. «Ладно, я тоже согласна». «В таком случае победителями всеобщего турнира в этом году становятся сразу трое. Ландыш, Искра и Мора», — объявил солнечный свет. Вот так и получилось, что в тот год победителей было сразу трое, и их фотографии висели во всех спортзалах и танцевальных студиях страны фей до следующего всеобщего турнира. Текст читали Вадим Прохоров, Полина Дудкина, Владимир Лесных, Анастасия Лазарева, Ирина Потракова, Наталья Быковская, Павел Маслаков, Семен Мендельсон, Ксения Боржезовская, Елена Шемит. «В дивной стране, на глубине, столько чудес! Хочешь ко мне? Жду тебя здесь! Эй, лови, мама!»